Глава 50. Стратегические ходы. После ухода Ласла Сеятель недолго пользовался гостеприимством мнемосов. Не утруждая себя объяснениями, он встал из-за стола и в качестве прощания сдержанно улыбнулся правящей чете. Эмили послала ему ответную улыбку, полную искреннего сожаления, а Киргон, сочтя своим долгом проводить гостя, поднялся вслед за ним. Как оказалось, челнок, на котором прибыл Сеятель, беспрепятственно проник на мнемонийскую станцию и спокойно улегся на стапеле все в том же третьем доке, где совсем недавно находилась птица удачи. Чуткая обслуга сразу же отреагировала на настроение главы мнемосов и быстро разбежалась, ища себе занятие как можно дальше от его глаз. Никому не хотелось отвечать за безнаказанное вторжение чужака на станцию, которая принадлежала правящему клану Киргонов. За это можно было поплатиться головой, особенно под горячую руку, и никакие прежние заслуги не спасли бы несчастливца от печальной участи козла отпущения. Поднявшийся переполох не укрылся от Сайкимара. От его взора вообще мало что могло укрыться, но он не подал виду, что заметил огорчение мнемоса. По своей скрытности он мог дать фору любому из его племени. Прежде чем подняться на борт своего небольшого кораблика, Сеятель повернулся к Киргону, и они обменялись дружеским рукопожатием. Сайкимар вознамерился было нырнуть в отверстие люка, поблескивающее силовой пленкой, как тут возникла непредвиденная задержка. «Пожалуйста, не улетайте! Подождите меня!» — выкрикнул бегущий мальчик. Александр подбежал к Сеятелю и, бурно дыша, с мольбой посмотрел на него. «Сэр, возьмите меня с собой, ну пожалуйста!» Беглец успел вовремя. Не прошло и минуты, как следом за мальчиком примчался Андре и, поняв, что опоздал, огорченно глянул на отца. Правда, внимательный наблюдатель заметил бы, что он не испытывает особого расстройства. «В чем дело? Говори!» – мысленно потребовал Киргон. Ему не было нужды присматриваться к сыну. Он достаточно знал своего отпрыска, чтобы тот мог обмануть его столь небрежной игрой. «Кто-то снял психоблок, поставленный мальчишке. Видимо, ему помогла Анна Бернар, девчонка из клана Роберов», — сказал Андре, невинно глядя на отца. Бросив на сына недобрый взгляд, Киргон повернулся к мальчику. «Александр, подойди ко мне», — приказал он, но тот выглянул из-за спины Сеятеля и отрицательно качнул головой. Тогда его взгляд обратился к Сайкимару, но тот повторил жест мальчика. «Не могу, сударь. Я обязан выполнить его просьбу. Хотя бы ради его отца». Повернувшись к мальчику, Сеятель присел на корточки и пытливо посмотрел на него. «Как ты сюда добрался?» – спросил он мягким тоном. Александр помедлил и протянул ему бархатисто-черное яйцо, которое, как две капли воды, походило на зерно хаоса, которое забрала с собой Айлита. «Это оно мне помогло, а не эта дура», — буркнул мальчик, имея в виду Анну Бернар. В душе Сайкимара забушевала буря. В нем боролись радость и неверие, но он ничем не выдал своего волнения, ни внешне, ни внутренне. «Можно?» Сеятель взял зерно хаоса и внимательно его осмотрел. «Откуда оно у тебя?» — спокойно поинтересовался он. «Не знаю. Папа ушел, и я испугался». Александр всхлипнул и озвучил свой главный страх. «Вдруг он рассердится и больше не вернется? А тут оно!» Он кивнул на зерно хаоса. «Плавает рядом и тыркает меня в бок. Я подумал, раз оно здесь, вдруг папа еще не улетел. Я встал и пошел за ним, а оно вдруг как припустило, я побежал и тут увидел вас. Сэр, вы отвезете меня к папе?» Сеятель выпрямился. «Я не знаю, где сейчас твой отец. Если хочешь, я отвезу тебя к госпоже Айлит Мирани да Амирнари». «К тете Айлите!» — обрадовался Александр и, повернув голову, виновато посмотрел на Киргона. «Дедушка, я правда очень хочу остаться с тобой, но не могу». Мальчик страдальчески сморщился, а затем бросился к мнемосу и порывисто его обнял. «Дедушка, ведь ты не сердишься?» — выпалил он, заглядывая ему в лицо. Ведь там папа, и тетя Ирида, и бабушка Лилиан, и дедушка Корвин, а еще дедушка Иштван и бабушка Маришка», — перечислил он и опустил голову, готовый заплакать. «Как же я без них?» — сказал он упавшим голосом. «Вот и я подумал, как же ты без них?» Киргон поднял руку и коснулся головы мальчика, хотя этот жест дался ему нелегко. «Не смей реветь, мой внук не плакса», — строго проговорил он. «Есть не реветь!» — повеселел мальчик. Слезы высохли, и он, вытянувшись в струнку, лихо козырнул. «Сэр, разрешите убыть?» «Разрешаю», — сказал Киргон, и просиявший мальчик побежал к ждущему его сеятелю. «Молчать!» — мысленно рыкнул Киргон, заметив оживление на лице сына. «Ну вот, такая трогательная сцена прощания любящего дедушки с внуком, а я не смею слова сказать», — завздыхал Андре. Состроив скорбную мину, он полез в карман, а затем встряхнул носовой платок и картинно приложил его к глазам. За свое поясничание молодой мнемос получил от отца увесистую ментальную оплеуху и, громко ойкнув, воззрился на него глазами, полными слез. Когда сеятель с мальчиком исчезли внутри челнока, Киргон повернулся к шкодному отпрыску. Андре занимался тем, что, пристав на цыпочки, с умилительным видом махал гостям. Носовой платок в его руке был гигантом среди своих собратьев и больше походил на флаг, испещренный жуткими черно-белыми узорами. «Твоя работа, клоун», — проговорил Киргон обманчиво спокойным тоном. «А я-то здесь при чем?» — удивился Андрей и плаксиво добавил. «Это все девчонка Роберов и зерно хаоса». Но Киргон так глянул на сына, что у того пропало всякое желание ерничать. Платок исчез, будто по мановению волшебной палочки, как и легкомысленно глуповатая гримаса на лице молодого мнемоса. Андре понял. Время шуток кончилось, пора держать ответ. «Сейдж, нам ни к чему настраивать полукровку против себя. А это обязательно случится, если мальчишка останется у нас. Никакая охрана не сможет его уберечь. Я уверен, наши противники обязательно откроют на него охоту». «Хочешь сказать, что у меня какое-то особое отношение к Александру?» — вопросил Киргон раздраженным тоном. Чутье говорило Андре, что лучше не злить отца, но упрямство и бесшабашность, свойственные молодости, толкали его на риск. Он собрался с духом. «Не злись, отец, но только мертвый не поймет, что мальчишка тебе симпатичен». Вопреки его ожиданиям, бури не последовало. Хотя обвинение в симпатии к полукровке было таким оскорблением, которое смывалось только кровью. «Видимо, старею», — усмехнулся Киргон и перевел разговор в более безопасное русло. «С чего ты взял, что полукровки имеют для нас какое-либо значение?» «Мальчишка никакого, а вот относительно его отца у меня есть кое-какие мыслишки. Не находишь странным, что зерно хаоса выбрало не Романовича, а его хвостатую подружку?» «Продолжай», — заинтересовался Киргон. Обнаружив у сына незаурядные аналитические способности, он не считал зазорным для себя прислушиваться к его мнению. «Не знаю, как ты, а я не верю в сказочку про двух капитанов. В собранных документах нет даже намека на это. Зато там, без всяких двусмысленностей, говорится, кто нашел зерно хаоса, тот и есть Алла Кавачара. Проверка на Земле подтвердила, что его нашел наш полукровка, следовательно, звездная кошка здесь не при делах». «Тогда почему она не погибла? Заряд взрывчатки основательно разнес Рамбуанскую станцию. А ведь она находилась в эпицентре взрыва». «Вот это и не дает мне покоя», — задумчиво проговорил Андре. «Во время взрыва зерно хаоса было у нас. Не исключено, что оно способно появляться сразу в нескольких местах, но опыты этого не подтверждают. Должно быть иное объяснение». «Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений? Не следует делать, исходя из большего», — процитировал Киргон. «Точно! Постулат минимализма!» Андрей хлопнул себя по лбу. «Как я сразу не догадался! Два зерна хаоса, два капитана!» Он наморщил лоб и забормотал. «Два зерна хаоса и два капитана. причем они болтаются поблизости друг от друга, хотя им это противопоказано. Лицо молодого мнемоса осветилось торжеством. «Эврика!» — воскликнул он и объяснил отцу. «В одной из расшифрованных рукописей мне попадалось упоминание о двойняшках. Они появляются, когда на планете возникают сразу два вида с разумной жизнью. Такие зерна хаоса держатся вместе. В отличие от остальных, они не воруют энергию друг у друга». Киргун обдумал сказанное сыном. Хотя логические предпосылки показались ему не слишком убедительными, он нашел, что его догадка верна. «Что ж, тогда полукровку нельзя выпускать из виду», — проговорил он и оценивающе посмотрел на сына. «Вот этим ты и займешься», — заявил он безапелляционным тоном. «Что, прямо сейчас?» — возмутился Андре, но сник под немигающим взглядом и нехотя повернул обратно к докам. Как только молодой мнемос оказался вне поля зрения отца, его уныние как рукой сняло. «Ура, свобода!» — беззвучно завопил он и на радостях прошелся колесом. В завершающем кульбите он взвился высоко в воздух и, выхватив оружие, расстрелял потолок станции. Крохотный дисковидный зонд, почти невидимый из-за своей прозрачности, подплыл поближе и отразил участок панели, украшенный пулевыми отверстиями. Несмотря на шаржированный вид, портрет был точен. «Вот оболтус!» — вздохнул Киргун и переключился в закрытый режим связи. Ему не терпелось узнать, как обстоят дела в космосе. Вильковский не обманул ожиданий своего сюзерена. Несмотря на численное превосходство, Олу Тайши не сумели удержать захваченные ПВЛы. Мало того, он не дал удрать галактидам. Флот мнемосов загнал их в астероидный пояс. Галактиды перевели дух, радуясь передышке, но мнемосы не были бы мнемосами, если бы не приготовили сюрприз незваным гостям. Пояс астероидов, где попытался спрятаться флот галактидов, оказался гигантской ловушкой с элементами аттракциона. Поля, напичканные минами, перемежались вроде бы безобидными световыми хлопушками. Они давили на психику, рисуя картины бедствия на гибнущем корабле. Их сопровождали издевательские советы вроде того: «Если вас разорвало пополам, постарайтесь, чтобы обе половины оказались в одной спасательной капсуле». Но черный юмор оказался не менее действенным, чем мины. Доведенные постоянной угрозой гибели и издевательствами, несколько капитанов-галактидов не выдержали и, очертя голову, бросились на врага. Вот только мнемосы ни во что не ставили героизм и храбрость противника. Они тут же окружали корабль, вышедший из пояса астероидов, и расстреливали его до тех пор, пока у него не отказывало защитное поле. Дальше на борт терпящего бедствия корабля высаживался десант и безжалостно уничтожал тех, кто выжил. Пока мнемосы с методичностью профессиональных убийц громили галактидов, Олу Тайши держали нейтралитет. Когда они отступились от ПВЛов и сформировали защитную сферу вокруг корабля-сеятеля, Вильковский сразу же оставил их в покое. В отличие от галактидов, Олу Тайши умели воевать. Флот мнемосов во время краткой схватки с ними потерял четверть крейсерского состава и 6 носителей с истребителями. Причем у самих Олу Тайши потери были значительно меньше. Несмотря на это, мнемосы не зверствовали, и при высадке на захваченный корабль Олу Тайши не добивали экипаж, как они это делали с галактидами. Правда, прежде чем ступить на борт, призовая команда запускала рой нанороботов. Они несли специальную вакцину, позаимствованную мнемосами у внешней разведки. В отличие от проматрицы, от нее не спасали даже скафандры. Крохотные диверсанты, разработанные учеными Виктории, были настроены на ДНК Олу Тайши и рвались к ним, как голодный вампир, почуявший кровь. После того, как опасный противник лишался способности к превращению в теневую форму, мнемосы сгоняли экипаж Олу Тайши в кают-компанию и, опутав помещение сигнальной сетью, присоединяли ее к заряду взрывчатки. При неудачной попытке его обезвредить, направленный взрыв с гарантией пробивал корпус корабля, и воздух улетучивался в открытый космос. Сомнительное милосердие мнемосов объяснялось неуважением к достойному противнику. В соответствии с указаниями Киргона, Вельковский без нужды не трогал Олу Тайши и беспощадно уничтожал флот галактидов. К великой досаде командующего, один из кораблей-носителей галактидов все же сумел ускользнуть из ловушки, и это при том, что Олу Тайши неожиданно выступили его союзниками и пошли на перехват беглеца. Но тот, кто командовал уцелевшими галактидами, был любимцем атома-разрушителя. В окружении уцелевших крейсеров и роя истребителей неизвестный гений с боями прорвался к чистому космосу и ушел в гиперпространство. Несмотря на это, Киргон остался доволен. Как он и рассчитывал, Олу Тайши не остались в стороне, когда дело коснулось галактидов, их исконных врагов. Ушел, и черт с ним. Кажется, я догадываюсь, кто этот шустрик. Если Арктур не сменил логово, то его песенка спета, сказал глава мнемосов в утешение другу и, отключившись от театра военных действий, настроился на дипломатию. Корабль сеятеля улетел, как и большая часть флота Олу Тайши. В околоземном пространстве Виктории остались лишь 4 корабля-носителя с крейсерским сопровождением. Командовал эскадрой спецназначения Корто Медав. После встречи с Ласло военный советник пошел в гору и в результате стремительной карьеры дорос до главы братства Юракон. В стычке с мнемосами эскадра братства не принимала участия. Стоя в сторонке, Корто Медав с неудовольствием наблюдал за действиями военных. При всей своей нелюбви к Эда Вауту, командующему флотом Олу Тайши, он не винил его. Хотя старик нарушил их предварительную договоренность, он понимал, воинская элита рвется в бой, и проще дать им выплеснуть напряжение, накопившееся за годы затворничества в пространственно-временной складке, чем удержать их в рамках нейтралитета. К счастью для его дипломатической миссии, после неудачной попытки отбить у мнемосов ПВЛы, энтузиазм вояк пошел на убыль. Эда Ваут отдал приказ, и флот, окружив корабль сеятеля, перешел в глухую оборону. Поскольку зловредный старикашка вновь оставил ему расхлебывать заваренную кашу, Корто Медав дождался, когда флот уйдет, и лишь после этого приказал соединить его с Киргоном, фактическим правителем Виктории. После серии предварительных переговоров глава братства Юракон прибыл в Давидин, семейную резиденцию Киргонов. Флайер с обознавательными знаками правящего клана приземлился посреди громадного парка прямо на лужайку, которую даже на ощупь было сложно отличить от знаменитого коурадского ковра. Важного гостя встречала Эмили. Миниатюрная мнемонейка, похожая на фею из волшебной страны, плыла по дорожке, вымощенной серо-розовой плиткой. Как и в случае с сеятелем, она возглавляла процессию из безгласных коротышек, облаченных в полосатую тюремную робу. Остановившись за несколько шагов от рослого гостя, Эмили окинула его таким взглядом, будто перед ней не человек, а цирковой уродец. С бесцеремонностью маленького ребенка она рассматривала сине-зеленые хитиновые вставки, отливающие золотом, которые украшали лицо и руки Олу Тайши. Но ей не удалось вывести его из себя. На надменной физиономии не отразилось ни малейшей тени смущения. Тогда взгляд мнемоники переместился на фигуру гостя. Профессиональное чутье подсказало ей, что за роскошным одеянием из темно-зеленого фессалийского шелка скрывается не меньший арсенал, чем у мнемосов. И то же чутье говорило ей, что главное оружие находится не здесь. Надежно закрытое от телепатов, оно пряталось за все понимающими темными глазами. Эмили пытливо посмотрела на Олу Тайши и поставила ему еще один плюс. Судя по тому, как дрогнули уголки его губ, он догадался, что признан достойным противником. Корто Медав решил, что достаточно терпел унизительный осмотр, и теперь настала его очередь. Он снял перчатку и шагнул к мнемонике. Когда она бестрепетно протянула ему руку, и ее пальчики крепко сжали его ладонь, на лице Олу Тайши промелькнуло уважение. «Госпожа, я восхищен вашей красотой и бесстрашием». Корто Медав любезно улыбнулся. «Надеюсь, «Вы не слишком разочарованы тем, что видите?» — вопросил он, пуская в ход мужское обаяние. «Ни в коей мере», — ответила Эмили, и это было правдой. Экзотический гость был опасен и потому имел полное право на ее уважение. В том смысле, как его понимали мнемосы. «Госпожа, я представляю...» Начал было Курта Медов, но ему не дали закончить. «Я знаю, кто вы, а вы знаете, кто я. Идемте, сударь. Сейдж ждет вас», — перебила его Эмили и взяла под руку. У Улы Тайши мелькнула шальная мысль, что проще было бы взять ее на руки, чем тащиться черепашьим шагом, но, вопреки ожиданиям, он едва поспевал за крохотной провожатой. Она двигалась со стремительностью змеи, нацелившейся на добычу. Когда они свернули на широкую тенистую аллею, мнемонейка неожиданно остановилась и заглянула ему в лицо. Серые глаза, опушенные длинными ресницами, слегка сузились. «Сударь, окажите мне любезность», — сказала она, и, повинуясь ее жесту, к ним подошел один из слуг. «Возможно, я бестактна и прошу слишком многого, но я хочу увидеть это собственными глазами». Курта Медав тяжело вздохнул. «Я бы рад, госпожа, но пока это невозможно. Ваша безопасность вкатила мне такую дозу гнуснейшей вакцины, что даже не знаю, когда теперь ко мне вернется способность к смене формы тела. Если вообще вернется», — сухо добавил он. «Вернется, не беспокойтесь», — утешила его мнемонейка и снова взяла под руку. «Обещайте, как только к вам вернутся способности, вы обязательно покажете, как обращаете людей в пепел». «Как вам будет угодно», — сказал Курта Медав, а про себя добавил, что она будет первой, кто опробует его способности на своей шкуре. «О, какой вы злюка!» Тут же последовала насмешливая реплика, и он, досадуя на свою оплошность, взял под контроль мимику лица. «Это была шутка», — сказал он со вздохом. «Я так и поняла», — отозвалась Эмили, и ее бедро еще тесней прижалось к нему. Атака феромонов, пущенных ею в ход, не застала Олу Тайши врасплох. Прежде чем нейтрализовать их действия, он укоризненно глянул на мнемонейку. Без капли раскаяния на лице, Эмили сначала фыркнула, а затем расхохоталась. «Простите, сударь», — вымолвила она между приступами, одолевшей ее икоты. «Понимаю, глупо, но уж очень хотелось сбить с вас спесь. Вы настолько привыкли, что окружающие трепещут перед вами, что даже не считаете нужным скрывать свое презрение». «Правильно делают, что трепещут», — холодно сказал Олу Тайши. «Вы тоже были бы не столь насмешливы, будь я во всеоружии». «Все-все, пожалуйста, не сердитесь», — Эмили томно взмахнула ресницами. «Сударь, надеюсь, вы не скажете мужу, что я изводила вас дурацкими подначками», — просюсюкала она голосом маленькой девочки. «Все демоны хаоса. Это и есть хваленая мнемонийская выучка. Взрослая дура, а ведет себя как распущенный ребенок. Только попадись мне эта карлица, когда я буду в форме, она пожалеет, что родилась на свет», — рычал Курта Медав, при этом подспудно удивляясь неожиданной вспышке злости. «Да, дура. Да, бестактная. Да, раздражает, причем неимоверно. Но чтобы такие мелочи да вывели его из себя?» Диагностика показала, что в его организме нет посторонних веществ, способных вызвать столь бурную реакцию. Поэтому оставалось только одно. Это была мнемонейка. Перед его внутренним взором промелькнул ряд вроде бы безобидных жестов и взглядов. И еще был голос, богато модулированный, не умолкающий ни на секунду. С таким Курта Медав еще не встречался. «О, Атум, даруй мне свою силу. Если мнемосы способны манипулировать людьми при помощи обычной мимики и голоса, то на что они способны, как телепаты?» Усилием воли Олу Тайши подавил остатки злости и склонился в уважительном поклоне. «Госпожа, вы мастер своего дела. Если однажды мне понадобятся услуги женщины-шпионки, я обращусь только к вам. Надеюсь, вы мне не откажете». «Льстец!» — Эмили рассмеялась, но совсем иначе, чем раньше. На этот раз это был не раздражающий, а располагающий к себе смех. Чарующий смех умной женщины, которая знает себе цену и хочет привлечь внимание понравившегося мужчины. Впрочем, попробуйте, только учтите, контракт на меня стоит очень дорого. Муж меня едва терпит, но ценит, сказала мне Манейка с грустью в голосе и вдруг неуловимо преобразилась. Больше не было недалекой наглой карлицы. Перед Кортами Дафом стоял наипрекраснейший из братьев и смотрел на него так, что он смешался. «Да чтоб тебя!» – простонал он, чувствуя, как кровь бросилась в лицо. Застигнутый врасплох, он едва успел подавить реакцию организма, чтобы не выдать свое смущение. Наконец, они пришли к месту встречи. Это оказался куполообразный павильон, облицованный белым мрамором. Имени Манейка, отвесив мужу церемонный поклон, оставила их наедине. Гость не смог скрыть своего облегчения, и Киргону пришлось признать, что и от Эмили есть толк. «У вас очаровательная жена», — сказал Кортами Дав, когда было покончено с официальным представлением. Прежде чем ответить, Киргон на пробу пригубил одно из вин Фессалии, которые были не менее знамениты, чем ее шелка. «Очаровательная», — сказал он, разглядывая гостя с чисто мнемонийской бесцеремонностью. «Боюсь, это не то слово, которым можно охарактеризовать мою жену», — добавил он с легким сарказмом и снова поднес бокал к губам. «Впрочем, у каждого из нас свое видение мира. Вот вы, как я вижу, настолько очарованы моей женой, что до сих пор не можете отойти от восторга». «О, да!» — вырвалось у Кортами Дафа, все еще находящегося под впечатлением. «Ваша жена необычайно умная и красивая женщина», — добавил он уже более взвешенным тоном. Вспышка нестерпимой жажды вызвала у Олу Тэши подозрение, что им снова манипулируют. Но тревога оказалась ложной. Анализатор показал, что его организм действительно нуждается в воде, а одежда в чистке от пота. «Возможно», — не стал спорить Киргон. «Жена и жена, как у всех, я не жалуюсь». По его знаку слуга налил гостю вино из той же глиняной бутылки, что и хозяину. «Изумительный букет». «Это поцелуй ночи?» — спросил Кортами Дав. «Да, урожай 55-го года». Последовал лаконичный ответ. Поскольку инициатива переговоров принадлежала гостю, Киргон занял выжидательную позицию. Кортами Дав тоже не рвался в словесную битву. Самоуверенность Олу Тэши резко пошла на убыль. Мнемосы с их уникальной техникой манипуляции людьми оказались грозными противниками. Переговоры с позицией силы, как он планировал, были обречены на неудачу. Потому он спешно выстраивал новую линию поведения. «Еще вина?» — спросил Киргон, видя, что бокал гостя опустил. Улу Тайши утвердительно кивнул, и по майдунскому стеклу вновь заструилась тоненькая змейка аперитива. Как и положено, поцелуй ночи, оказавшись на свету, сменил свою окраску. Изначально прозрачное золотистое вино поначалу приобрело насыщенный сапфировый цвет, а потом потемнело и стало чернильно-черным. Из-за этой метафоры оно и получило свое название. «Спасибо», — поблагодарил Улу Тайши и залюбовался игрой света на драгоценном бокале. «Какая красота!» — воскликнул он с восхищением. «Вы знаете, что даже в наши дни майдунское стекло встречалось чрезвычайно редко и стоило целое состояние?» «Вот как?» — удивился Киргон, обладатель самого большого собрания майдунского стекла в Содружестве. «Можете забрать бокал, если он вам пришелся по душе». «Вы чрезвычайно щедры, но нет», — отказался Улу Тэши и вздохнул. «Братья не поймут. У нас принято принимать дары только от очень близких друзей». «По крайней мере, это благоразумно», — сказал Киргон, и по его знаку слуги принялись накрывать на стол. «Как говорят на моей исторической родине, соловья баснями не кормят. Время обеденное, и я надеюсь, что вы составите мне компанию». Получив согласие гостя, он добавил. «Не знаю, какую кухню вы предпочитаете, потому повара ориентировались на мой вкус. Так что не обессудьте, чем богаты, тем и рады. Правда, малыш?» Киргун почесал за ухом тибетского мастифа, который стоял у его ног и терпеливо ждал хозяйской ласки. Две белые полейские суки, которые сидели в сторонке и не смели подойти ближе, преданно взирали на своего властелина. На людей они не обращали внимания. Парлейские псы, в отличие от земных, не считали их своими хозяевами и подчинялись только вожаку. Видя, что гость не знает, с чего начать, Киргун указал на глубокий салатник майдунского стекла, где спелые помидоры, присыпанные молотым перцем и зеленью, тонули в густой желтоватой сметане. «Это овощи земли, моей исторической родины. Попробуйте, не пожалеете». Куртамедав с сомнением посмотрел на предложенное блюдо. Его смущала ядовитая окраска плодов и сказал, что предпочитает что-нибудь из кухни ризоттов, мол, она ему привычней. Желание гостя закон. Киргун кивнул, и слуги поставили перед Улутайши блюдо своей исторической родины. Один из полосатиков принес микотейское. Это был единственный вклад рефов в кухню хозяев. Непрезентабельное вино, внешне похожее на мутную водицу или сильно разведенное молоко, имело ни с чем не сравнимый вкус и аромат. Во время обеда Куртамедав и Киргун вели исключительно светскую беседу. Сначала это был ничего не значащий обмен репликами, затем Улутайши завел речь об исторических перипетиях Виктории. «Скажите, вы знаете, как возникла ваша раса?» — задал он вопрос Киргону. «Естественно», — отозвался тот и воткнул вилку в рассыпчатую картофелину, исходящую паром. «Или вы хотите знать, как мы оказались на Виктории?» «Пожалуй, и то, и другое», — сказал Куртамедав, глядя на необычное блюдо, которое Мнемос поедал с нескрываемым удовольствием. «Хотите попробовать лосося с отварным картофелем?» — спросил Киргун, заметив его интерес. «Хочу», — сознался Улутайши. Он опробовал земное блюдо, но оно ему не понравилось. «Итак, как вы оказались на Виктории?» — спросил он, отложив вилку. «Несчастный случай», — ответствовал Киргун. 6 грузовых кораблей рефов-ризоттов, до отказа набитые похищенными землянами, сбились с пути. По неизвестной причине их раньше времени выбросило из гиперпространства. К счастью, удалось найти подходящую для жизни планету, причем до того, как корабельные ресурсы были полностью исчерпаны. В обрез, но воды и пищи хватило на всех. Так что ризоттам не пришлось выбрасывать живой груз за борт. По губам Мнемоса скользнула холодная улыбка. И это привело к неожиданной рокировке. Те, что должны были стать рабами Неракайда, чье население передохло в результате планетарного катаклизма, обрели свободу и новую родину. Мастиф, которого Киргун погладил по лобастой голове, расплылся в довольной собачьей улыбке и повалился на спину, приглашая поиграть. Суки направились было к нему, но оскаленная пасть и грозный вибрирующий рык громадного кобеля заставили их вернуться на место. «Вашим предкам необычайно повезло», — сказал Улутайши и глянул на своевольных парлейских красавиц. «Вы напоролись на планету, где поработали сеятели. Повезло вдвойне. На планете не развилась разумная форма жизни. Нам, землянам, повезло втройне. Когда ситуация обострилась, рефы не смогли противостоять моим невежественным, но храбрым предкам. Конечно, их было значительно меньше, чем землян, но разве это имеет значение, когда у тебя полно оружия, которое и не снилось дикарям?» Киргун с легкой насмешкой глянул на одного из слуг, что крутился поблизости. Это был совсем молодой парнишка реф. «На наше счастье, рефы оказались цивилизованным народом, и мы этого не забыли. Как и того, кому мы обязаны своим процветанием. Рефы — свободный народ, что бы вы себе ни думали. Ваша жена Хотела посмотреть, как я превращаю в пепел одного из ваших слуг. Заметил Олу Тайши, и любопытный Рев выронил тарелку. Он наклонился за осколками и вслед за тарелкой уронил поднос, собранный со стола посудой. Бесценный майдунский бокал издал прощальный хрустальный звон. Юноша сдавленно вскрикнул, мастиф грозно зарычал. Форлейские суки встали и, крадучись, направились к столу. Курт Амидав с интересом взирал на происходящее, ожидая реакцию Мнемоса на спровоцированное им происшествие. «Лидл!» — раздался повелительный окрик, и Реф неловко скакнул в сторону. Выпрямившись, юноша замер, глядя на хозяина испуганными глазами. «Отведи Ченга на псарню», — распорядился Киргон. «Сударь, давайте перейдем в гостиную. Там мы не будем мешать слугам», — добавил он, обращаясь к Олу Тайши. Реф протянул руку к ошейнику мастифа, и тут парлейские суки синхронно прыгнули. Также синхронно в руках Мнемоса и Олу Тайши появилось оружие, и псины, не долетев до юноши, рухнули на пол. Киргон пнул ту суку, что находилась ближе к Курт Амидафу. Точно посреди лба темнело крошечное отверстие, запекшееся кровью по краям. «Поздравляю, мастерский выстрел», — сказал он, пряча торжество. Подошедший к Курт Амидаф внимательно глянул на мертвого зверя. «Я вас тоже. Мы оба попали в одно и то же место». Киргон пнул другую суку. На ее лбу темнело точно такое же отверстие, только размеры подпалины выдавали, что выстрел был не один. «Вы правы», — не сразу сказал Киргон и лениво добавил. «Кажется, мы нашли точки соприкосновения. Два опаснейших существа во Вселенной, оценивающе глянули друг на друга и сделали вид, что ничего не происходит. Но Олу Тайши понял, что выиграл первый раунд. Ему удалось преодолеть первое и самое трудное препятствие. Фраза, сказанная главой Мнемосов, означала, что он согласен на переговоры. «Похоже, мне простили мою нелюбовь к безвкусному бледному овощу и мерзкой рыбе со странным красным мясом», — насмешливо подумал Курт Амидав, и перед его глазами возникла оскаленная морда мастифа. Чисто теоретически. Как бы все обернулось, если бы я застрелил эту лохматую зверюку, любимца Мнемоса? Мелькнула у него мысль. «Я бы застрелил тебя», — откликнулся Киргон, зная, что гость его не услышит, и любезным жестом указал на дверь, ведущую в гостиную. Ни Мнемос, ни Улу Тайши даже не обернулись, когда из столовой сначала донесся душераздирающий вой мастифа, а затем заполошные крики слуг, когда те попытались отобрать у него мертвых подруг. В гостиной, куда они перешли, им подали чай и блюдо с пирожными. Олу Тайшин откусил одно из них и изумленно глянул на Киргона. «Благой Атум, это же настоящее Рутай Магруас, сударь! Да ваш повар настоящий волшебник!» «О да, мадам Труше, она у нас такая!» В попытке изобразить, какая именно, рука Киргона начертала в воздухе неопределенную фигуру. «Она удивительная, порой до дрожи в коленях!» «Эта женщина?» — Олу Тайши осторожно, будто эта бомба, положил недоеденное пирожное на тарелку. «О, как неловко!» — огорчился Киргон. «Простите мое невежество. До меня только сейчас дошло, что это ритуальное блюдо». Он указал на вазу, наполненную пористыми обрубками буро-красного цвета. «Может, рискнете попробовать наш местный деликатес?» «Смею вас заверить, Этеринг в меду очень хорош, несмотря на его крайне дурную славу», — сказал он, пряча улыбку. Улу Тайши взял кусочек сомнительного лакомства и после мгновенного колебания отправил его в рот. «Неплохо», — заметил он. «Чем-то напоминает мясо груба в карамельном детийском соусе». Киргон слегка наклонил голову. «Верю вам на слово. Лично мне Не доводилось пробовать это блюдо. Решив, что настала пора переходить к делу, Кортамедаф откинулся на спинку кресла и ринулся в наступление. «Господин Киргон, я хочу сделать вам предложение». «Надеюсь, не руки и сердца», — подумал Киргон, услышанный о сексуальных предпочтениях Олутайши, которые были закономерным результатом для сборища мужчин, долгое время лишенных женщин. «Я его принимаю», — сказал глава мнемосов и добавил, когда Олутайши непонимающе посмотрел на него. «Думаю, вы хотите предложить нам войти в Орден Сеятелей в качестве еще одного Братства Спящих? Естественно, мы войдем в вашу организацию, только на определенных условиях. Вот их-то нам и нужно обсудить». Пока Киргон и Олутайши вели торг, Лидл обнимал мастифа за шею и беззвучно всхлипывал. «Прости, друг, я не хотел, чтобы Лея и Мия умерли», — оправдывался он перед псом. Потом взял его за морду и заглянул ему в глаза. «Скажи, ты мне веришь?» — мысленно спросил он, и мастиф ответил ему скорбным, всепонимающим взглядом. Рэф осмотрел свою полосатую униформу и сорвал головной убор. «И это он называет свободой!» — прошептал он с возмущением. «Ченг, твой хозяин — обманщик! Я ему больше не верю!» Реагируя на волнение юноши, мастиф зарычал, а затем поднял морду и тоскливо завыл. Спрятавшись ото всех, пес и мальчик оплакивали свои потери до самого вечера. Лидл проснулся от ощущения, что в псарне кто-то есть. Облокотившись на загородку, Киргон смотрел на юношу. «Ну что, успокоился?» — спросил он, когда тот вскочил на ноги и смущенно уставился на него. «Я бы его убила, во избежание будущих проблем!» — раздался женский голос. Подошедшая Эмили встала рядом с мужем и смерила юношу неприязненным взглядом. «Нам не нужны телепаты среди рефов», — сказала она, и слуга опустил глаза, дрожа от страха. «Никто никого не будет убивать», — благодушно проговорил Киргон. «Литл будет первым из рефов, кто станет нашим братом по ордену». «Теперь мы викторианское братство спящих, со всеми вытекающими из этого». «Понятно?» По пути к дому Киргон обнял жену за плечи. «Эмили, хватит уже наезжать на Андре. Сколько можно? Пора бы уже простить ему, что он не твой сын. В конце концов, это ты его выносила». Эмили вздохнула. «Чужой эмбрион еще не сын. Лимас, я бы приняла мальчика, если бы он не был сыном Латисы. Ты хоть представляешь, какая это мука? Да я каждый раз, как вижу, умираю от желания придушить его. Так что довольствуйся тем, что есть, и не требуй большего». Киргон с нежностью поцеловал жену в висок. «Не злись, милая, и хватит меня ревновать. Это ради тебя я стараюсь изменить порядки в обществе. Возможно, мы сможем завести ребенка без оглядки на гвардию ретроградов». Эмили прижалась к груди мужа. «Не лги мне, Лимас», — тоскливо проговорила она. «Не верю я, что проклятый старик даст тебе завести ребенка от меня. Да он удушит генетиков заодно со мной, как только узнает, что я беременна твоим ребенком». Ощутив, что рядом кто-то появился, они неохотно отстранились друг от друга. «Все чисто? Нас никто не видел?» — с тревогой спросила Эмили, и Киргон предостерегающе поднял руку, когда она послала ему любящий взгляд. «Ну и до чего вы договорились с этим уродом?» — сварливо спросила Эмили, входя в привычную роль. Киргон вздохнул и бросил на нее неприязненный взгляд. «Не лезь не в свое дело», — предупредил он, и, свернув на боковую аллею, пошел навстречу отцу, плывущему в своей коляске. «Все ругаетесь, голубчики? Ведь я говорил тебе, не женись на этой стерве. Но ты же уперся, как баран, так что теперь терпи!» — просипел Адонис Киргон и, глянув на каменное лицо сына, мерзко захихикал. «Подумаешь, на нее выпал жребий. Да у меня он падал так, как было нужно мне. Это мы, киргоны, должны управлять жребием, а не он нами. Лимас, ты дурак, если играешь по чужим правилам. Наверняка все было подстроено, чтобы опозорить нас этим недомерком. Ведь у Бернаров нет ни одного приличного телепата. Ни рот, а выездная конюшня. Так что пусть твоя карлица радуется, что до сих пор жива. Если бы не Андре, давно бы ее прикончил. Кстати, не мешало бы мальчишку приструнить, а то ведь сентиментален, как барышня, весь в свою родную мать. Эх, мельчает порода киргонов. Хотя, видит Бог, я сделал все, чтобы ее улучшить». «Я должен идти», — перебил отца киргон и, поклонившись, отправился прочь. «Эй, как там переговоры с Олутайши?» — выкрикнул старший киргон, но младший сделал вид, что не услышал.